Далеко-далеко, в бескрайнем океане, лежит большая страна под названием Аквария, состоящая из множества островов. На одном из них живет племя Велавару, которое владело когда-то 7 волшебными статуэтками. Стоило прикоснуться к ним, и человек получал сверхспособности, но только до заката солнца. Время разбросало статуи по разным островам. Какие-то из них были подарены, а какие-то похищены. Пират по прозвищу «Хромой Джек» решил завладеть статуэтками. Он прибыл на один из островов, и когда жители отказались отдать ему статуэтку, вызвал страшный шторм, разрушивший все дома. Мальчик Тим и старый капитан Макнорт отправились на поиски всех статуэток, чтобы заново построить деревню и вернуть изваяние законным владельцам. Аквария. В поисках волшебства племени Велавару. Скажите, капитан, а вы когда-нибудь задумывались о женитьбе? Что? О чем? Ну, у вас когда-нибудь была подруга или любимая девушка? Была, Юнга. Ну, так почему же вы на ней не женились? Ну, в общем, я тогда еще был курсантом штурманской школы. Молодым, глупым. Каждый день я прибегал в порт, чтобы полюбоваться на огромные фрегаты, стремительные бригантины и юркие шхуны. Там же в порту я каждый день видел девушку. Она продавала рыбу. Девушка всегда улыбалась. Я никогда не видел ее печальной. Однажды я подошел и заговорил с ней. Ее звали Эмма. На следующий день мы снова разговорились, и вскоре я уже не мог понять, для чего я прихожу в порт. Полюбоваться на корабли или же на милую Эмму. Мы очень сдружились, и, наверное, я любил ее. Вероятно, и она любила меня. Мы не говорили об этом. Ха. Так почему же у вас ничего не получилось? В тот день... Когда я закончил штурманские курсы, я прибежал в порт, чтобы рассказать об этом Эмме. Но прямо у причала я наткнулся на хромого Джека. Я тогда еще не знал, что он капитан пиратского корабля. Джек сказал мне, что ищет штурмана для дальнего плавания. Я очень обрадовался и показал ему свой свеженький диплом. Мы поднялись на борт и тут же отчалили. И ты понимаешь, я даже на секунду не задумался о том, как там моя Эмма. Я вспомнил о ней только на второй день, когда наш корабль был далеко в море. А она, бедняжка, так и ждала меня на берегу. Мы были в плавании целых 2 месяца. А когда Мурена снова вернулась в порт, я кинулся на поиски Эммы, но так и не нашел ее. Наверное, она решила, что я больше никогда не вернусь, и уехала из города. С тех пор я так и не встретил женщину, которая могла бы заменить мне ее. Да я и не искал, честно говоря. Такая вот история. Да. А если бы сейчас встретили Эмму, что бы вы... Погоди, Катим, посмотри вон туда. Ты видишь этот остров? Где? А, да, вижу. А что в нем необычного? Остров как остров. Ну да, если не считать сразу 3 обстоятельств. Во-первых, на моей карте здесь нет никаких островов. Во-вторых, этот остров двигается в нашу сторону. А в-третьих, если мои глаза мне не врут, он летит по воздуху. Не может быть. Ой, и правда, он летит над водой. Так, Давай не будем рисковать, и ты заранее попросишь у статуэтки Веловару помощи. Лучше быть готовым ко всему. Хорошо, капитан. Так, нам навстречу движется остров, которого нет на карте. Он не плывет по волнам, он летит над ними. Мы не знаем, чего нам ждать. Дух Веловару, дай мне силу. Да будет так, о храбрый воин. До заката солнца дарую тебе магическую способность. Отныне ты можешь слышать ложь. Мне кажется, я и так могу слышать ложь. Тим, ну где ты там? Давай скорее, смотри, что происходит. Остров все ближе. Ого, он нависает над нашей шхуной. Какой огромный! Эй, там, внизу, на шхуне! Чего смотрите? Поднимайтесь наверх. Сейчас я сброшу вам лестницу. Держите! А шхуну привяжите вот к этому канату. Да не бойтесь, никуда она не денется. Ну же, смелее! Капитан, что будем делать? Ну, давай поднимемся. Не похоже, чтобы этот человек желал нам зла. Добро пожаловать на летающий остров. Не пугайтесь, здесь иногда дрожит земля, это бывает. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Вот здесь у меня пляж, вон там финиковая роща, а вон в той стороне отличная гора. Ну, кстати, самая настоящая. Ух ты, как интересно. А кто вы такой? Я Марк Вестингсон, единственный на свете капитан летающего острова. Может быть, и вы представитесь? Меня зовут Тим, а это мой друг, капитан Макнорт. Здравствуйте, господин Вестингсон. Марк, вы сказали, что вы капитан острова. Это значит, что вы можете управлять им? Ну, разумеется, мой юный друг. Это достаточно просто. Вот сегодня я увидел на горизонте вашу шхуну и решил познакомиться с ее экипажем. Для этого я изменил курс, приблизился к вам и остановился рядом. И, как вижу, не зря. Вы очень приятные люди. Ух ты, здорово! А как же он летает? Ну, честно говоря, я понятия не имею. Простите, что вы сказали? Я говорю, что понятия не имею, как летает этот остров. А в чем дело? Капитан, вы это слышите? Конечно. Марк говорит, что не знает, почему остров летает. Что с тобой, Тим? Нет, ничего, просто показалось. Наверное, солнце напекло голову. Ха, на это мы легко поправим. Пойдемте со мной. Возле одного из моих родников растут тенистые деревья. Там вы сможете отлично отдохнуть и набраться сил. А потом я провожу вас обратно к вашей шхуне. Вот опять. Капитан, вы разве не слышите? Марк, ваш голос как-то меняется, и некоторые слова вы произносите совсем не так, как остальные. О чем это ты? Не понимаю. Я говорю, как обычно. Капитан, вашему юнге действительно нужен отдых. Идемте к роднику, это совсем рядом. А сейчас вроде бы все нормально. Ну, конечно, все нормально. Идемте, мне бы не хотелось вас задерживать. И как давно, Марк, вы живете на этом острове? О, сколько себя помню. Я родился здесь, вырос и провел тут всю свою жизнь. Когда умер мой отец, остров достался мне в наследство. Вот присматриваю за ним, по мере сил ухаживаю. А вот и родник. Тим, присаживайся вот здесь. Надеюсь, скоро твоя голова прояснится, и ты сможешь продолжить свое путешествие. Это какое-то наваждение. Чем дальше, тем больше я слышу странностей. Отдохни, малыш, набери сил. Марк, вы рассказывали про ваш остров. Да-да-да-да-да. Ну что еще? Остров летает над волнами взад и вперед. Я кручу штурвал, высматриваю в море корабли, заманиваю людей. Как вы сказали? А что я сказал? Вы заманиваете людей? Я? Да нет, что вы, вам показалось. Я хотел сказать, я очень люблю гостей. Ой, а давайте я принесу вам фрукты, хотите? Я сейчас, это тут, недалеко. Капитан, выполните одну мою просьбу. Когда Марк вернется, задайте ему вопрос, на который он никогда не ответит правду. А что же у него спросить? Надо подумать. Ну, например, всем известно, что я вовсе не красавец. Можно, допустим, поинтересоваться у него. А вот и я. И фрукты тоже со мной. Угощайтесь. Вы знаете, Марк, я недавно решил жениться. Моя избранница говорит, что я самый красивый и стройный мужчина во всей акварии. Как вы считаете, это правда? Ну, конечно. Вы, несомненно, обладаете редкой красотой и спортивной фигурой, дорогой капитан. Ну что? Все правильно. Статуэтка Вилавару сделала так, что я слышу ложь. Я могу отличить ее от правды. И что из этого? Марк солгал, описывая вашу внешность. Но он лгал и раньше, с того самого момента, как мы поднялись на остров. Надо же, как интересно. Да, вы лгали нам всякий раз, когда говорили, что мы скоро отправимся домой. И вы не задержите нас надолго. Зачем вы собираетесь оставить нас на острове? Ну хорошо, да будет вам известно, что мой отец был великим инженером. Он построил множество злобных механизмов и даже этот остров сам, своими руками. Остров летает с помощью человеческих чувств. Для этого нужны два человека, которых связывает любовь, дружба или даже просто привязанность. Их нужно посадить в специальную клетку. И пока их чувства не иссякли, остров будет летать. Но все мои пленники рано или поздно бегут с острова. Последние сбежали сегодня утром. Энергия заканчивается, остров вот-вот рухнет. Мне во что бы то ни стало нужны новые люди, и ими будете вы. Знаете что, капитан? Ведь он сейчас не сказал ни слова неправды. Да уж, в неприятную историю мы с тобой влипли, Юнга. Хотя, я тут подумал, а ведь мы можем покончить с этим раз и навсегда. Как это? Что это вы там задумали? Немедленно ступайте в клетки. Видите эту абордажную саблю, уважаемый? Если вы попытаетесь задержать нас, то разговаривать вам придется именно с ней. Тим, я сейчас соврал хоть в чем-нибудь? Нет. Вот видите, господин Вестингсон, мы уходим. И пусть ваш остров падает в океан. Нет, нет, вы не можете уйти. А как же я? О нет, земля трясется, остров падает. Тим, мы уходим, скорее на шхуну, бегом, бегом. Нет, нет, стойте! Спасибо вам, капитан. Вы спасли нас. Ну что ты, малыш? Если бы не твоя способность слышать ложь, мы бы никогда оттуда не выбрались. Ладно, хватит смотреть, как тонет остров. Нам пора в дорогу. Полный вперед, Юнга. Есть полный вперед. В записи принимали участие Петр Иващенко, Инна Королева, Николай Карасев, Евгения Смурыгина. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Производство студии «Апельсин FM». Продолжение следует...